Глава 55. Ленокс. «У меня куча дел, Джонни», — говорю я, пока он стоит в гостиной и просто смотрит на меня. «И каких же?» «Найти Рори и убедить его во всем признаться. Тогда Раш, наконец, освободится от...» «Рори?» «Долго рассказывать. Объясню все позже. Я смотрю на свой телефон, а точнее, на десяток звонков, на которые Рори предпочел не отвечать». «Что еще? «Нужно выбрать рейс для возвращения домой». «Домой? Уже?» Смеется он. «Ты заставляешь меня чувствовать себя совсем незначимым. Стоило твоему сексуальному интересу уехать, и ты бросаешь меня». Я смотрю на друга поверх бумаг, которыми завален стол. «Все не так». «Можешь уже признать это», — прерывает Джонни, который делает несколько шагов ко мне. «Что признать?» «Что только Раш и удерживал тебя здесь. Контракт с ВЛПС подошел к концу, но ты так и не вернулась домой». Слезы обжигают глаза, и я с трудом сглатываю. «Не начинай, у меня нет на это времени». «Что? Нет времени пережить эмоциональный срыв и хорошенько поплакать? Почему, черт возьми, нет?» Он внимательно смотрит на меня, присаживается рядом. «Чем скорее отдашь себе волю, тем легче тебе станет». «Не могу. У меня куча работы, я должна...» «Отвлекающие факторы. Все это лишь отвлекающие факторы. В Великобритании все уже спят. Никто тебе не ответит». Он поворачивает мой стул так, чтобы я оказалась с ним лицом к лицу. И как только это происходит, слезы начинают течь по моим щекам, а из горла вырываются рыдания. Когда Джонни заключает меня в утешающее объятие, я позволяю себе поплакать из-за мужчины. В первый и последний раз. Позволяю себе чувствовать. У нас впереди было еще 2 недели. Ленивые денечки, на протяжении которых мы занимались бы любовью. Без конца обещали бы звонить и писать. Время. Лишь время. Но, может, так даже лучше. Лучше сорвать пластырь одним резким движением, чем медленно тянуть его, вырывая каждый волосок. Возможно, в этом нет ничего плохого. Если так, кто-то должен сообщить об этом моему сердцу.